Колен захлопнул книгу. — Ты права, Хлоя. Он встал и подошел к кровати. — Сейчас надо принять лекарство. Хлоя вздрогнула. — Так не хочется. Это обязательно? — По-моему, да. — Сегодня вечером ты пойдешь к доктору, и мы, наконец, узнаем, что у тебя. А сейчас прими пилюлю. Потом он, может быть, назначит тебе что-нибудь другое. — Ты не знаешь, до чего это ужасно, — сказала Хлоя. — Будь умницей. Когда я проглатываю эту пилюлю, у меня в груди будто два зверя рвут друг друга на части. А потом, неправда, что всегда надо быть умницей. Ну, конечно, не всегда, но иногда надо. Колен открыл маленькую коробочку. — Какой у них противный цвет! — воскликнула Хлоя. — И они так дурно пахнут! — Они какие-то странные, не спорю, но принимать их необходимо. Погляди-ка, они сами двигаются. И это их полупрозрачная оболочка. Они, наверное, живые. Ты их запьешь водой, так что долго они не проживут. — Глупости. А может, они рыбы? Колен рассмеялся. — Вот ты заодно и позавтракаешь. Он наклонился к ней и поцеловал ее. — Ну, пожалуйста, прошу тебя. — Хорошо. — Но за это ты меня поцелуешь. — Конечно, — сказал Колен. — Если тебе не противно целоваться с таким уродом, как я. — Ты, правда, не очень-то красивый, — поддразнила его Хлоя. — Я не виноват. Колен опустил голову. — Я не досыпаю. — Поцелуй меня, Колен. Я очень злая. Давай я приму за это две пилюли. — С ума сошла! — воскликнул Колен. — Только одну. — Ну, глотай. Хлоя зажмурилась, побледнела и прижала руку к груди. — Готово, — произнесла она с трудом. — Сейчас начнется. У корней ее шелковистых волос выступила испарина. Колен сел рядом с ней и обнял ее за плечи. Хлоя обеими руками стиснула его руку и застонала. — Успокойся, ну, пожалуйста, — сказал Колен. — У нас другого выхода нет. — Мне больно, — прошептала Хлоя. Из-под ее век выкатились две слезы, такие же огромные, как глаза, и, упав, оставили холодный след на ее округлых, нежных щеках. Глава 37. «Совсем нет сил», — прошептала Хлоя. Она опустила ноги на пол и попробовала встать. «Ничего не получается. Я вся какая-то ватная». Колен подошел к ней и приподнял ее. Она обхватила его за плечи. «Держи меня, Колен, я сейчас упаду». «Ты устала от лежания», — сказал Колен. «Нет, это из-за пилюль твоего старого аптекаря». Она снова попыталась встать на ноги, но пошатнулась. Колен поддержал ее, но она, падая, увлекла его за собой на кровать. «Мне так хорошо», — сказала Хлоя. «Обними меня. Мы очень давно не были вместе». «Не надо», — сказал Колен. «Нет, надо. Поцелуй меня. Я жена твоя или нет?» — Жена, — подтвердил Колен, — но ты нездорова. — Я в этом не виновата, — сказала Хлоя, и губы ее дрогнули, словно она вот-вот заплачет. Колен наклонился к ней и стал целовать ее так бережно, как целовал бы цветок. — Еще, — сказала Хлоя, — и не только лицо.